Дэн Абнет. Под знаком Сатурна. Предательское воинство Гора Луперкаля сжимает железные пальцы на дворце Терры, и его стены и бастионы один за другим начинают поддаваться и рушиться. Рогал Дорн, претарианец Терры, удваивает свои усилия, чтобы сдержать безжалостного врага, но его войска намного уступают в численности и безнадежно слабее в вооружении. Дорн просто не может защитить все. Любая возможность выжить теперь требует жертв, но какие битвы он осмелится проиграть, чтобы выиграть другие? Существует ли такой тактический удар или решающий бой, который сможет навсегда переломить ход событий и выиграть войну? Это легендарная эпоха. Галактика пылает, и славная мечта императора человечества покоится в руинах. Его любимый сын, Гор Луперкаль, отвернулся от света отца, приняв волю темных богов. Армии могучих и грозных легионов Астартес вовлечены в жестокую гражданскую войну. Когда-то эти воины сражались бок о бок как братья, защищая галактику и неся человечеству свет императора, но теперь они разделились. Некоторые остались верны своему создателю, в то время как другие встали на сторону магистра войны, а в бой их ведут великолепные сверхчеловеческие существа-примархи, которые являются венцом генетических творений императора. Битва, которую они ведут с другом, беспощадна, и ее конец не предопределен ни для одной из сторон. Миры пылают. На Истване пять магистров войны нанес страшный удар, и три преданных императору легиона были почти уничтожены. Грянула война, что поглотила в огне все человечество. Предательство и коварство вытеснили честь и благородство, и подлые убийцы таятся в каждой тени. Каждый должен выбрать сторону или же умереть. Гор собирает свою армаду, и сама Терра – объект его гнева. Восседая на золотом троне, император ждет возвращения заблудшего сына, но истинным его врагом является хаос. Невероятная сила, что стремятся поработить человечество, подчинив его своим капризам и прихотям. В ответ на крики невинных и мольбы праведников звучит лишь жестокий смех темных богов, и страдания и проклятия ждут всех, если император потерпит неудачу и война будет проиграна. Конец уже близок. Небеса уже затмили собранные колоссальные армии. Во имя тронного мира, во имя самого человечества. Осада Терры началась. Часть первая. Измерить ада глубину цепным мечом лишь можно. Повторение. Кто знает, о чем он думает, или о чем он когда-либо думал? Он следует, признался себе Кирилл Зиндерман, когда поднялся на последнюю ступеньку, наш возлюбленный император, он следует неисповедимыми путями. «Неисповедимыми», — произнес он вслух, выдыхая слово, словно вздох. Ответом стало холодное эхо лестничного пролета и стук дождя. Зиндерман невероятно устал. Он проделал долгий путь. Не только тысячу ступенек башни, но и по дороге к ней, дороге, которая когда-то казалась такой многообещающей, но привела их всех, к безжалостной катастрофе. Кирилл Зиндерман шел рядом с историей в момент самого акта ее творения и был назначен наблюдать и записывать это творение. Но история, своевольная и жестокая, никогда не ведет туда, где ее ждут. Этого нельзя было предвидеть. Зиндерману не следовало забывать самый главный из профессиональных принципов. История обретает смысл только задним числом. Знал ли он? Возлюбленный император? Читал ли он историю с последней страницы и понимал ли, каким будет конец книги? И если да, мог ли он изменить слова? Мог ли он предупредить нас? Пытался ли он? Знал ли он с самого начала, своими неисповедимыми путями, что именно к этому все и приведет? Сюда? Зиндерман открыл дверь и распахнул ее. Холодный воздух ударил ему в лицо. Сад на крыше шипел от дождя. За ним серые облака спускались с верхних бастионов Санктум Империалис, затянутых тучами призрачных гор, которые сравнялись с землей, чтобы освободить место для цитадели. Когда-то это казалось чудом, великим подвигом человека, сгладить горный хребет, чтобы сделать его краеугольным камнем города-дворца. «Невозможно представить ничего более удивительного», — написал кто-то в то время. Уже давно возможно. С тех пор происходили и более великие чудеса, затмившие это. Война за умиротворение небес. Крестовый поход во имя уничтожения звероподобных рас. Освобождение потерянного человечества. Объединение космоса. Откровение немыслимого ужаса. Предательство всего, что было. И теперь это вернулось сюда. Горы разобрали, чтобы построить дворец, и из этого дворца выросла империя. Все это рухнет, рухнет и дворец, расколются и скалы, которые расчистили, чтобы он вечно стоял на них, а вместе с ними и мир под этой скалой. Зиндерман побрел вдоль садовой дорожки. Висячий сад, который официально назывался «Нисходящая терраса», некогда представлял собой настоящий рай. Сейчас же клумбы выглядели заросшими и предоставленными сами себе, неухоженные корни раскололи каменные катки и вазоны. Система автоматического орошения и распыления пестицидов отключили для экономии электроэнергии. Сервиторов-ботаников уже давно перепрограммировали для работы в бункерах боеприпасов. Персонал сада призвали в осадные трудовые бригады или отправили на фронт. Другие сады дворца, а их было много, перепрофилировали для выращивания пищи, но не нисходящей. Самый высокий и изолированный, любимый сад императора, который располагался недалеко от вершины старой противосолонной башни. Его просто покинули. Возможно, он, возлюбленный император, надеялся, что однажды его снова откроют, садовники вернутся и драгоценные растения снова зацветут. «Если это так, — подумал Зиндерман, — то надежда все еще существует». Нисходящий сад не засох. Дождь барабанил по дорожкам, клумбам и парапетам, скапливался на неровных каменных плитах и лился из пустых горшков. Сад одичал, зарос сорняками, ползучими растениями и необрезанными саженцами. Вода капала с изогнутых и бесцветных бутонов химически измененных цветов. Подобный символизм просто потрясал. Это был даже не дождь, не естественный дождь. Весь внутренний дворец, Санктум Империалис, который сам по себе являлся городом больше старого Константинополя, был закрыт внутри собственного купола пустотных щитов еще до начала Секундуса. Щиты никогда не проектировали работать так долго. Весь воздух циркулировал в замкнутом цикле, перерабатывался и вдыхался триллион раз, а построенные под куполом искусственные метеосистемы порождали пятнистые облака, кислотные дожди и карманные бури, которые бурлили и тлели под потрескивавшими полями. Этот дождь состоял из переработанного пота, телесных жидкостей, мочи и крови. Ему говорили, что за пределами внутренних пустотных щитов все обстояло еще хуже. Токсичные смоги и бактериальные облака, искусственные или поднимавшиеся от горящих секторов и боевых фронтов. Иссушающие огненные бури, пепельные метели, эпилептические конвульсии молний после орбитальных ударов, визжащие торнадо, вызванные сотрясением от непрерывных бомбардировок. Земля дрожала. Даже здесь он чувствовал постоянную дрожь. Так было только здесь. Только в обширной дворцовой зоне, зоне Империалистера, размером с континент. За ее пределами раскинулся глобальный ад. Систематическое опустошение родной планеты, сопутствующая катастрофа загрязнения, сейсмические толчки и радиоактивные осадки, которые порождало это монументально сфокусированное нападение. Ему говорили, что шлейф ядовитого пепла и дыма, поднимавшийся от императорского дворца, затмил всю Европу и паназиатские земли. Ему говорили. Ему не нужно было говорить. Он и сам это видел. Он видел достаточно. Он шагнул на парапет, дождь целовал его лицо, и он стоял над тысячеметровым обрывом до крыш западных постоянных казарм. Он видел раскинувшийся Санктум Империалис Палатин, громаду огромного города-дворца за ним, внешний Барбакан, Великий дворец Магнификан, рухнувший и лежавший, словно ожидавший смерти жертва. Он видел огромные ворота, шпили, гигантские очертания некогда величественных портов, линии стен, которые были построены так, чтобы никогда не пасть. и повсюду во всех направлениях протянулись кольца пожаров, черный дым от которых поднимался на 40 километров в небеса. И сквозь искажение концентрических пустотных щитов, размывавших воздух до мягкого фокуса, словно техническое масло на стекле, он видел вспышки и мерцание взрывов, пламя обширных и далеких огненных смертей, похожую на молнию длиной в несколько световых лет полосу энергетического оружия. Приглушенный гром экзистенциального коллапса грохотал вдали, замедляясь и смягчаясь пустотными щитами. Ни следа солнца, только сумерки. Серый яд. Как поблекшее зрение. Это здесь. Где все началось? Где все закончится? Зиндерман смотрел вниз, в глубокую пропасть. Дождь проник ему под одежду и стекал из глаз вместо слез. Он видел, что носки его ботинок слегка выступают над каменным парапетом. Он был летописцем, но ему нечего было больше сказать. Он был историком, но история умерла. Он обрел веру, не просто интеллектуальную веру в наставление человечества императором, но и нечто большее. Истинную сияющую веру, о которой он никогда и не мечтал. Он цеплялся за нее и какое-то время чувствовал себя благословенным, защищенным от набирающей силу тьмы. Он даже пытался поделиться этой верой. Но тьма усилилась. Вой нерожденных становился все ближе. Его вера иссякла, не выдержала перед лицом пандемического ужаса, оказавшись такой же слабой, как и его философия и ученость. Он утратил цель. Прошлой ночью некоторые из его немногочисленных оставшихся друзей заявили, что еще осталась какая-то история, о которой можно рассказать. Будущее, которое, в свою очередь, породит новое будущее, которое захочет услышать и заслуживает услышать то, что произошло до его рождения. Стоя в нисходящей террасе, Зиндерман знал, что это не может быть правдой. Другие, как юный Гарри, столь прилежный и исполнительный, настаивали на том, что какая бы история ни осталась, ее предсмертные дни должны быть записаны. «Смерть должна быть отмечена», — сказал он, — «даже если никто не выживет, чтобы прочитать об этом». «Неправда, молодой человек». «Ошибка». Да, оставалось несколько дней, недель или даже месяцев истории, но Кирилл Зиндерман видел ее с того места, где стоял. Он читал ее в далеких подобным горам стенах черного дыма, что окружали их, в завесах неугасаемого пламени. История осталась, но это не та история, которую стоило записывать. Это была всего лишь литургия боли, мучений, увечий, жалкого разрушения. Ни один поэт никогда не описывал последние неконтролируемые судороги трупа, и все историки обладали достаточной благопристойностью, чтобы не акцентироваться на таких вещах. История, которую осталось написать, была ночным кошмаром демонов, мерзости, непристойности, и это нельзя записывать для человеческих глаз и ушей. Даже если бы они и пытались, то не нашли бы слов. Никакие слова ни на одном человеческом языке не могли передать весь ужас этого конца. «Я не буду говорить и записывать больше не буду», — сказал он им. Сначала никто не ответил. Они все понимали, что он имел в виду. Кирилл Зиндерман не станет первой человеческой душой, которая отступит, завершит свое существование по собственной воле, чтобы не нести на плечах бремя оставшейся истории. Тысячи уже ушли, каждый выбирая свой собственный способ. Шагнуть с парапетов тысячи метров над западными постоянными казармами. «Не будьте трусом», — сказал, наконец, Церис. «Если вы не хотите рассказывать или записывать, идите в армию. Возьмите бронежилет и ружье. Ступайте на стены, куда бы они вас ни направили, и встретьте там свой конец. Не будьте мерзким трусом. Если вам не нужна ваша жизнь, пожертвуйте ей для других». Это было обидно. Стыд довел его до места сбора. В очереди, где воздух был наполнен рыданиями, прощаниями и запахом оружейного масла, он пришел к выводу, что, откровенно говоря, был ужасным стрелком. Он потратит энергетические ячейки, которые другой может выстрелить во врага лучше него, использует оружие, которым другой может воспользоваться с большей эффективностью. Он будет есть пайки, которые могут наполнить другие желудки, дышать воздухом, который может наполнить другие легкие. Он не был трусом. Он был истощителем ресурсов. Его сильная сторона была совсем в другом. К тому же, — думал он, — я увидел уже достаточно. Я был там, в тот день. Я был там в самом начале. У искры — точки воспламенения. Прямо там. Я слишком много видел и прожил слишком долго. Пальцы ног свесились с парапета. Дождь хлестал по лицу, оставляя привкус хлорки и костной муки. Дыхание стало прерывистым. Он медленно поднял и развел трясущиеся руки, словно балансировавший на цирковом шаре акробат или готовившийся к первому полету неоперившийся птенец. «Я видел достаточно», — сказал Кирилл Зиндерман дождю, воздуху и сорнякам. «Если он знал, что история пожирает сама себя, почему он не сказал нам? Наш возлюбленный император. Если у него был план, почему он не поделился им? У него же был план, так ведь?» «О чем он думал?» «Вы ко мне обращаетесь?» Зиндерман вздрогнул. Он чуть не соскользнул с мокрого выступа. Он наклонился, оперся рукой о влажный камень и оглянулся. «Кто здесь?» — спросил он дрогнувшим голосом. «Я думал, что я здесь один. Вы обращались ко мне?» Зиндерман начал спускаться. Неожиданно падение испугало его. Он вцепился в парапет, чтобы не упасть. Какая-то фигура раздвинула мокрые лианы и спутанные ветви и шагнула на дорожку. Ткань ее мантии была украшена каплями дождя, словно драгоценными камнями. «Зиндерман? Какого черта вы тут делаете?» «Милорд, я прихожу сюда время от времени. Гиллиман или Лев?» Рогал Дорн, в несколько раз крупнее Зиндермана, взял его за руку и снял с парапета, как маленького ребенка. Он поставил его на землю. «Вы собирались прыгнуть?» — спросил Дорн. Его голос, шепот, напоминал рокот океана, бормотавшего во сне свои тайны. «Нет. Нет. Милорд. Я пришел взглянуть на пейзаж. Это, пожалуй, самая лучшая точка обзора. Так высоко? Я пришел наблюдать и получить более широкую перспективу». Дорн нахмурился и кивнул. Мощная фигура претерианца была без доспехов. В желтой шерстяной тунике, старом, отороченном мехом одеянии его покойного отца и сером плаще с капюшоном. «Вы? Вы тоже поэтому здесь?» — спросил Зиндерман. Он смахнул капли дождя со лба. «Нет. Прошу прощения. Я оставлю вас». «Зиндерман, вы собирались прыгнуть?» Зиндерман посмотрел гиганту в глаза. Никакой лжи не было там места. «Нет», — сказал он. «Нет, я не думаю, что смог бы после всего». Дорн хмыкнул. «Бояться — это нормально», — сказал он. «А вы боитесь?» Дорн замолчал. Дождь стекал по его вискам. Похоже, он действительно обдумывал вопрос, о котором Зиндерман пожалел сразу же, как только задал его. «Это непозволительная для меня роскошь», — наконец ответил он. «Вы хотите уметь бояться?» «Я не знаю. Я не...» Дорн пытался подобрать слова. «Не знаю, на что это похоже. На что это похоже?» «На что?» Зиндерман пожал плечами. «Как вы себя чувствуете?» «Я чувствую. Боль в горле, пульсирующее воспаление моего разума. Я чувствую предел своих возможностей, и все же я должен дать больше. И я не знаю, что из этого выйдет. Тогда, я думаю, если позволите мне дерзость произнести это, вы чувствуете страх». Глаза Дорна немного расширились. Он посмотрел вдаль. «В самом деле? Вы очень смелый человек, раз сказали мне это, Зиндерман». «Согласен», — произнес Зиндерман. «Прошу прощения. 30 секунд назад я собирался спрыгнуть с парапета, так что сказать правду лорду-примарху выглядит не таким пугающим, как могло быть раньше». «Вообще-то это неправда. Теперь я думаю об этом. Проклятие, оскорбить вас. более тревожно, чем перспектива собственной смерти. Не могу поверить, что я это сделал». «Не извиняйтесь», — сказал Дорн. «Страх». «Так вот, каков он на вкус». «Так, так». «Чего вы боитесь?» — спросил Зиндерман. Дорн посмотрел на него и нахмурился, словно не понял. «Чего вы боитесь?» — повторил Зиндерман. «Чего вы на самом деле боитесь?» «Слишком многого», — просто сказал Дорн. «Всего. В данный момент я просто боюсь мысли, что в конце концов могу познать страх». Он замолчал, а потом, словно спохватившись, добавил. «Ради трона, не говорите Роботу». «Не скажу, милорд». «Хорошо. Вы сами скажете ему». Дорн посмотрел на Зиндерманна. «Думаете, мне представится такая возможность?» — спросил он. Необычный оптимизм для человека, который только что собирался покончить с жизнью. «Еще одно доказательство, лорд, что я пришел сюда, чтобы насладиться видом», — ответил Зиндерман. «Неужели мой оптимизм неуместен? Ваш брат уже близко? Мы знаем?» «Мы не знаем. Я не знаю, успеет ли Гиллиман или Лев, или любой другой верный бастард добраться сюда вовремя». Они замолчали. Вокруг них моросил дождь. «Что вы здесь делаете, лорд?» — спросил Зиндерман. «Простите, но разве вы не должны руководить обороной? На вашем посту скопились данные». «Да», — сказал Дорн. 78 часов подряд, последнее дежурство, штаб БХАП, наблюдение за 1000 непрерывных трансляций, осуществление действий и противодействий. Он откашлялся. «Я обнаружил, итератор, что пока атака идет без изменений, порой полезно отстраниться. 1 час здесь, или в оазисе Квоконг, чтобы очистить мысли. Заново увидеть то, что я уже видел. Это все здесь». Он постучал себя по лбу. «Данные. Эйдетическая память. Я обдумываю и анализирую их так же хорошо, как и любого кагитатор стратегиума. Возможно, даже лучше. Мне приходят в голову новые схемы, новые микростратегии. Я делаю шаг назад, чтобы еще раз все обдумать и собраться с мыслями. И по возможности я стараюсь думать как мой противник. Как бастард-повелитель железа, Пертураба. Я изучаю логику его ходов. И все же истина никогда еще не была так далеко». Он показал Зиндерману подключенный к ноосфере инфопланшет, спрятанный в кармане его мантии. «Простите, что побеспокоил вас, лорд». «Пустяки. Перерыв или прерывание — полезный инструмент для того, чтобы взглянуть на вещи по-новому. Ясность через прерывание. Можно стать слишком зашоренным. Как в схватке на клинках. Развивается ритм, шаблонность, гипнотизм. Ты выигрываешь, нарушая шаблонность». «Тогда рад служить», — сказал Зиндерман. «И рад, что вы не собираетесь воспользоваться тем же способом бегства, который привел сюда меня». Дорн внимательно посмотрел на него. «Я извиняюсь и за это предположение», — сказал Зиндерман. Дорн взглянул на парапет. 1000 метров до крыши западных казарм. Не думал, что такое возможно». «Что возможно?» «Я об одном из своих братьев». «Ах», — сказал Зиндерман. «Это было немыслимо», — тихо произнес Дорн. «Мы думали. Мы верили, что нас нельзя убить, пока Манус не погиб. Но это уже просто история». Они смотрели на пылающий горизонт. «Вы отказались от истории?» — спросил Дорн. «Вы слышали эту часть?» — смущенно ответил Зиндерман. «Что история пожирает сама себя?» «Да. Орден летописцев давно распущен по указу Совета. Его цель перестала существовать. Формальных программ больше нет. Поздний великий проект покойного Соломона Фосса заброшен. Больше не нужно никакого просвещения и никаких итераторов для того, чтобы формулировать истину. Необходимо контролировать поток идей», — мягко сказал претерианец. принципиально необходимо в качестве меры безопасности. Слово врага может быть ядовитым. Идея измены ядовита. Это заразно. Вы знаете, что это так? Полагаю, что знаю, сказал Зиндерман. Цензура мне отвратительна, продолжил Дорн. Она противоречит принципам общества, которое мы собирались построить. Великая Терра, я начинаю говорить так же возвышенно, как Гиллиман. Я считаю, Кирилл, я считаю. Мы больше не строим его, и мы понятия не имели, как слова могут загрязнить все, что нам дорого. Летописцы. Теисты. Идеи, к которым в лучшие времена мы могли бы, по крайней мере, отнестись с некоторой терпимостью. Я выступаю против всего, что представляет эта женщина-киллер, но я бы отстаивал ее право сказать это. В лучшие времена. Но слова и идеи стали опасными, Зиндерман. Вы последний человек, которому я должен объяснять это. Я понимаю, да, ответил Зиндерман, пожав плечами. И что вообще осталось сказать? Какие слова можно подобрать? Зиндерман, сказал Дорн. Он замолчал. «Лорд?» «Найдите несколько». «Несколько». «Чего?» «Несколько слов и людей, которые помогут вам их подобрать. Орден, может, и не существует, но я чувствую, что сейчас нам нужны летописцы. Больше, чем раньше, возможно, и неофициально, пожалуй. Я бы поддержал эту идею. Увидеть правду, сообщить о ней, записать ее». «Почему, лорд?» Дорн изучающе посмотрел на него. «Историки трудятся над прошлым, но пишут для будущего. В этом их предназначение. Если я знаю, что историки продолжают работать, то это говорит мне, что будущее будет. Полагаю, что это укрепит мою решимость. Идея будущего, далекого будущего, которое будет существовать и о котором хочется помнить». Это укрепит мою целеустремленность и даст мне надежду. Если историки сдадутся, то мы признаем, что конец близко. Идите и делайте работу, которую когда-то поручил вам император, и напомните мне, что какое-то будущее для нас все еще возможно. «Сделаю, лорд», — сказал Зиндерман. Он тяжело сглотнул и притворился, что дождь снова попал ему в глаза. «Если мы победим здесь», — сказал Дорн. Это станет величайшим делом всей нашей жизни. «Станет», — согласился Зиндерман. «Да, станет. Потому что это, безусловно, величайший ад, который мы когда-либо знали. Я считаю дворец твердым сердцем всего, и все же, куда бы ни пошел, я чувствую, как он дрожит». «Дрожит?» «До самого основания. Залы, стены. Знаете, я люблю прогуливаться. Каждый день, от рубежа к рубежу, внутри оборонительных сооружений и бастионов. Я чувствую вибрацию постоянной бомбардировки, поток сотрясающей мантию энергии, толчки землетрясений, последующие толчки. Я чувствую это повсюду. Мне сказали, что с тех пор, как все это началось, дворец и земная кора под ним сдвинулись на 8 сантиметров к западу», — произнес Дорн. «Поразительно», — сказал Зиндерман. «Итак, вы видите? Дрожь повсюду. Я чувствую ее здесь. У Асгардских врат 8 дней назад словно землетрясение началось во время того ионного обстрела. Створки тряслись. А вчера я прошел по Сатурнианской стене. Даже там ощущалась дрожь под ногами, как если бы старые камни разбил паралич. Дрожь, лорд, распространялась на километры сквозь грязь из боевых зон вокруг порта». Дорн кивнул. Затем он неподвижно застыл, его разум сосредоточился. Анализируя, Зиндерман был уверен, что за одну секунду он запоминал больше информации, чем Зиндерман мог бы сохранить за год. «Сатурнианская?» «Да, лорд». Дорн повернулся. «Я должен вернуться на свой пост. И вам следует поступить так же. Спускайтесь, летописец. Делайте свою работу так, чтобы моя имела значение в будущем». «Сделаю, лорд». «Воспользуйтесь лестницей, пожалуйста». Зиндерман усмехнулся. «Очень смешно, лорд». «Смеяться над нашим тяжелым положением и над собой», — сказал Рогалдорн, — «может быть последнее, что мы можем сделать. Когда закончатся все боеприпасы и мы истечем кровью, я посмотрю врагу в глаза и посмеюсь над его ужасным непониманием того, как все должно быть». «Я запишу это, лорд», — сказал Зиндерман. 1. После падения врат. Начало. Давший клятву. В катастрофе боевых действий можно обрести связь крепче стали. Вильям Корди, 33-й Пан-Пацифик аэромобильный. И Джозеф Баака, понедельник, 18-й полк, Нордафриканская армия сопротивления. Обнаружили это примерно за 100 дней. Они встретились 6-го секундуса в толпе вокруг транспортных кораблей «Эксцертус Империалис» в Львиных вратах. Все устали и растерялись, тащили вещмешки и смотрели, разинув рты, на монументальный вид дворца, который большинство видели разве что на пиктах. Офицеры без всякого видимого эффекта кричали, пытаясь выстроить войска в линию. На палубе сбора разметили мелом специальные площадки с сокращенными номерами подразделений. Адъютанты с бумажными идентификационными метками на воротниках, кодовый маркер, серийный номер, точка рассеивания, носились вдоль шеренг, как если бы они обрабатывали груз. «Клянусь, я никогда не видел столько людей в одном месте», — заметил Джозеф. «И я», — ответил Вильям, потому что он стоял рядом с ним. «Все так просто». Протянули и пожали руки. Обменялись именами. Вильям Корди, 33-й Пан-Пацифик аэромобильный, и Джозеф Баака, понедельник, 18-й полк, Нордафриканская армия сопротивления. Скобки были у всех. Ваше имя стало приложением, дополнительным идентификатором. Энни Карнет, 4-я австралийская механизированная. Сизар Филиппей, гвардия Улья Искья. Вильям Корди, 33-й Пан-Пацифик аэромобильный. Это Джозеф Баака, понедельник, 18-й полк, Нордафриканская армия сопротивления. Никто не собирался это прекращать. В противном случае стало бы слишком много путаницы. Никто не был родом отсюда, никто не знал этого места, да и вообще никого, кроме остальных членов своего подразделения. Они принесли с собой в скобках после имен места своего рождения, региона и принадлежность, словно вагоны, тянувшиеся за поездом. Как утешительные сувениры. Это вошло в их плоть и кровь. 11-го Корди понял, что прямо так и обратился к своему командиру бригады. «Вильям Корди, 33-й Пан-Пацифик аэромобильный, сэр. Полковник Бастиан Карло, 33-й Пан-Пацифик Ман». «Какого хрена с тобой происходит, рядовой?» Они притащили скобки с собой на войну вместе с рюкзаками, сумками с боеприпасами и служебным оружием, словно небольшой дополнительный груз. Потом им пришлось цепляться за них, потому что как только начались боевые действия, все быстро утратило определенность, и скобки остались единственным, что у них было. Лица и руки испачкались шламом и кровью, значки подразделений засохшей грязью. К 25-му длинные красные мундиры 77-го Европа Макс. Парадный. Покрылись таким же толстым слоем грязи, как зеленые кольчужные доспехи драконов плоскогорья 6-18 и серебряные нагрудники первого уландского североамериканского. Все стали неразличимыми, живые или мертвые. Особенно после падения врат. Космический порт Львиные врата был захвачен врагом 11-го Квинтуса. Это было далеко от того места, где они располагались, в сотнях километров западнее. Все находилось так далеко друг от друга, потому что сам императорский дворец был настолько огромным. Но последствия ощущались повсюду, словно конвульсии, как если бы дворец получил выстрел в голову. Они к тому времени стояли на 14-й линии в северной части Великого дворца. 14-я линия была условным обозначением, тактическое формирование из 20 тысяч смешанных подразделений «Эксцертус» и «Ауксилии», которые удерживали позиции для защиты западных подходов к космическому порту «Вечная стена». Когда львиные врата пали, взаимодействие и сплоченность просто приказали долго жить, как на 14-й линии, так и повсюду. Последовательно вышли из строя несколько тяжелых пустотных щитов, в результате чего воздух в окружающей зоне ощутил на себе всю мощь укусов сырой статики и избыточного давления. Охранявшая дворец защита последовательно рассыпалась, протянувшись на восток от львиных врат, и электромагнитное мерцание этого коллапса разрушило Вокс и ноосферную связь. Никто не знал, что делать. Команды из Бхаба и Палатинской башни не обновлялись. Началась сумасшедшая спешка, когда все отходили назад, эвакуировались с укреплений и бросали мертвых. Часть космического порта, львиные врата поглотили пожары, которые видели с расстояния в несколько лиг. Армии предателей на юго-востоке также перешли в наступление, воодушевленные известием о падении порта. Они двигались вверх по Гангскому пути, преодолевая шигатские земляные укрепления и бастионы Халдва Низкого Траверза, сметая преграды в хабах Саратин и Карнали и сельскохозяйственных районах к западу от Дороги Рассвета. Бежавшие подразделения 14-й линии слышали шум приближавшейся бронетехники, чье неумолимое наступление напоминало накатывавшуюся на пляж металлическую приливную волну. Небеса затянуло низким дымом, который прорывали штурмовики, пикировавшие на расположенные в левой части порта хабитаты. Никто не мог поверить, что врата пали. Именно туда они прибыли, почти 100 дней назад, и они казались такими огромными и вечными. Джозеф Баака, понедельник, 18-й полк, Нордафриканская армия сопротивления. Никогда не видел такого великолепного сооружения. Вертикальный город, который парил в облаках даже в ясный день. Львиные врата. Один из главных космических портов, обслуживавших императорский дворец. И враг захватил его. Это означало, что враг получил доступ к поверхности внутри Вечной Стены, внутри внешнего Барбакана. Предатели получили критически важные оперативные возможности для начала высадки основных штурмовых сил с орбитального флота. Тяжелых подразделений, массовых подразделений для усиления тиранских армий, которые начали внешние атаки. «Нет», — сказал Вильям Корди, 33-й Пан-Пацифик аэромобильный, своему другу. «Не усиление. Замены». Первая дверь дворца открылась. Орбитальная артерия начала качать кровь. До сих пор они сталкивались с людьми и машинами. Через зияющую дыру львиных врат теперь могли проникнуть и другие, путь для них расчистили. Предательские Астартес. Титаны. И, возможно, что-то еще хуже. «Что может быть хуже?» — спросил Джозеф Баака, понедельник, 18-й полк, Нордафриканская армия сопротивления. Они пытались пройти от южного грузового квадранта до Анжуйского бастиона, приближаясь к верхнему концу Гангского пути, где он пересекал Танкрет и Монтаньенский мост, в надежде обойти бронетехнику предателей, которая сравнивала с землей бастион, Золотой храм. Капитан Мат Стантон, 16-я арктическая горта, принял номинальное командование, но им не нужен был лидер. Они двигались вместе, поддерживая друг друга, или умирали. Некоторые бежали, дисциплина развалилась. Они погибали, не пробежав и 200 метров, или попадали в вирусные облака. Другие опускали руки. Это было самое худшее из увиденного. Безымянные солдаты, чьи отличительные знаки исчезли под пленкой жира и грязи, и больше не способные произносить свои скобки, сидели в дверных проемах, у разбитых стен, в зловонных тенях подземных ходов. Некоторые вставляли в рот пистолеты или выдергивали чеки последних гранат. Но большинство просто сидели, сокрушенные отчаянием и бессонницей, и отказывались вставать. Их приходилось бросать. Они сидели, пока смерть не находила их, и смерть никогда не заставляла себя долго ждать. Остальные, все еще живые, они пытались двигаться. Вокс и ноосферная связь по-прежнему не работали. Постоянный поток обновленных директив и инструкций по развертыванию остановился. Им пришлось обратиться к чрезвычайным приказам на случай непредвиденной ситуации, которые представляли собой бумажные копии и выдавались всем полевым офицерам. Они были простыми и по-спартански краткими. Для них, подразделений 14-й линии, это был сжатый общий приказ, написанный на скрученной бумаге, словно изречение от предсказателя удачи. в случае прорыва или поражения на 14-й, отступать в Анжу. Анжуйский бастион и его 6-километровая линия казематов. Встать за ним. Это была надежда. Новая линия. Капитан Мат Стантон, 16-я арктическая горта, вел около 700 пехотинцев в длинной беспорядочной колонне, которая то и дело распадалась на группы. Его 700 человек были лишь небольшой частью 86 тысяч военнослужащих армии лоялистов, отступавшей от линии 14, линии 15 и линии 18. Отдельные отряды постоянно натыкались друг на друга, пока пробирались через руины, отчаянно выкрикивая имена и скобки, чтобы избежать ошибочного столкновения. По крайней мере, вражеский огонь шел только с одной стороны, сзади. Потом он начал приходить с фланга. С севера. Все ближе и все мощнее, пробиваясь сквозь колоннады и опустошенные здания, кроша камнебетон, поднимая тучи пороховой пыли со склонов холмов из обломков. И убивая людей. Их строй, их потрепанная колонна начала дробиться. Одни разбежались и бросились в укрытие, другие рассеянно поворачивались и стояли на месте. Некоторые падали, словно устали стоять. Они тяжело опускались на землю, словно мешки с едой, и изгибались под неправильными углами, подогнув под себя ноги, принимая позы, которые даровала только смерть. Капитан Мат Стантон, 16-я арктическая горта, начал кричать, перекрывая грохот оружейного огня, побуждая поспешить к Анжу, и несколько солдат подчинились. «Он дурак», — сказал Джозеф Баака понедельник, 18-й полк, Нордафриканская армия сопротивления. «Мой друг Вильям, не ходи туда. Ты что, не видишь? Смотри!» Враг уже появился. Широкая накатывавшаяся волна пехоты предателей хлынула через разрушенные окраины Золотого храма, проливаясь через разбитые арки, затапливая улицы и устремляясь дальше по обломкам, просачиваясь словно вода через каждую брешь, которую они могли найти. Они скандировали. «Вильям Корди, 33-й Пан-Пацифик аэромобильный, не смог разобрать, что именно. Было слишком много шума. Но это было единым целым. Голоса звучали как один, звук был таким же мерзким, как и символы на знаменах, которые качались и трепетали над их рядами. Количество потерь возросло. Друзья падали вокруг них. Вильям Корди, 33-й Пан-Пацифик аэромобильный, не смог сказать, кто именно. Рядом скорчилось тело. Это был Юрган Торов, 77-й Канцийский легкий, или Азман Финч, словацкий 14-й. Просто фигура в грязи, потерявшая отличительные признаки, больше не способная произносить свои скобки, не осталось даже лица, которое можно было бы вытереть, чтобы различить черты. Дым был повсюду. Пыль. Испарявшаяся кровь. Грязный дождь. Скандирование. Постоянный треск и скрежет стрелявшего оружия. Шлепки и опалины попаданий по камню и обломкам. Глухой стук ударов в плоть. Всегда было ясно, когда они врезались в тело. Приглушенный удар следовал за выдохом, когда воздух выдавливало из легких. Он сопровождался резким запахом горелой ткани и выходящим паром, обожженные и распыленные внутренности разрывали кожу, вырываясь наружу. Вы быстро запоминали этот звук, если еще не знали его, потому что он повторялся дюжину раз в минуту. Вильям Корди схватил друга за рукав, и они побежали. Другие тоже бежали. Укрытия не было. Они вскарабкались на кучу обломков, выстрелы врезались во всевозможный мусор вокруг них. Джозеф Баака понедельник совершил ошибку, оглянувшись назад. Он увидел. Он увидел, что капитан Тантан явно пошел не в ту сторону и увлек за собой 200 или более людей. Толпа предателей окружила их. Он увидел. Он увидел более высокие фигуры, которые проталкивались сквозь марширующие шеренги предателей. Звери-гиганты в черных доспехах. Он знал, что это Астартес. Рев воинских горнов пронзил дым и туман. Теперь больше, больше гигантов. Он увидел. Он увидел, что эти Астартес носили забрызганные грязью белые доспехи, напоминавшие цветом испорченные сливки. Их наплечники были черными. У некоторых были большие рога. У некоторых доспехи были обвязаны тканью, похожей на рубашки или фартуки. Он увидел, что грязь — это запекшаяся кровь. Он увидел, что фартуки сделаны из человеческой кожи. Астартес в черном замедлили продвижение. Они позволили Астартес в белом обогнать себя. Те устремились вперед, словно псы, бросились в атаку, подобно быкам. Они больше не были людьми или даже похожими на людей. Астартес в черном стояли прямо, как дрессировщики. Астартес в белом мчались едва ли на четвереньках. Они завывали в боли берсерков. Они размахивали клинками и боевыми топорами, которые, как понимал Джозеф Баака понедельник, он не сможет даже поднять. Он увидел, как они добрались до отряда капитана Тантана. Он увидел, как Тантаны, окружавшие его солдаты, кричали и стреляли, стараясь сдержать их. И потерпели полную неудачу. Астартес в белом ворвались в толпу и прорвались сквозь нее, сбивая солдат, словно врезавшийся в стадо скота поезд. Началась резня. Бойня. Огромное облако кровавого пара поползло вверх по склону, покрывая камни, как смола. Астартес в черном стояли и смотрели, как будто развлекались. Он увидел. Рука сжала его предплечье. «Идем!» Вильям закричал ему в лицо. «Просто идем!» Вверх по склону, 60-70 из них, карабкавшихся вверх по каменному склону, 60 или 70, которые не сделали ошибки, последовав за капитаном Тантаном. Вверх по склону, помогая друг другу, когда ноги скользили, вверх по склону и дальше на то, что когда-то было крышами хабитатов. Внизу царил ужас. Гремели военные горны. Скрежетали визжащие цепные клинки. Клубились облака сгущавшегося тумана. Крыши закончились. Огромное здание обрушилось, не оставив ничего, кроме каркаса из балок и ферм, поднимавшихся из моря разбитых кирпичей. 20-метровый обрыв. Они начали карабкаться по балкам, 60 или 70 из них по одному шли или ползли по балкам шириной в полметра. Люди оступались и падали, или сбивались выстрелами снизу. Некоторые забирали с собой и других, отчаянно вцепившись в них в попытке удержаться. Все они отбросили страх. Страх стал лишним и забытым. Как и человечность. Они оглохли от шума и отупели от постоянного шока. Они вошли в состояние дикого унижения, деградации, толпились, как обезумевшие животные с широко открытыми глазами, пытавшиеся сбежать от лесного пожара. Вильям чуть не упал, но Джозеф схватил его и затащил на дальнюю сторону, на крышу мастерской. Они одними из первых добрались сюда. Они оглянулись на своих друзей, мужчин и женщин, цеплявшихся за узкие балки, подобно муравьям. Они потянулись вперед, схватили друг друга за руки и вытащили нескольких в безопасное место. Джен Кодер, 22-я Кантиум Горта, Бейли Гроссер, 3-й Гельвецкий, Паша Кавеньер, 11-й Тяжелый Янычарский. Взревели военные горны. Огромные горны. От их глубоких воющих звуков сжималось сердце. На расстоянии в два десятка улиц в дыму показались очертания настоящих.